Вот как удалось собрать данные звездолета для отслеживания, поинтересовался я. В ответ Ветредж довольно оскалился. Лучше. Экипажу «Сокола» удалось установить квантовый маяк с нашими сканерами. Так что, мы теперь точно будем знать, куда отправится этот крейсер и кто на его борту. Держите меня в курсе ситуации. Хорошо, Айзек. Закончив разговор с разведчиком, я вздохнул и отодвинулся от панели управления аркой. Судя по всему, сегодня у меня не получится заняться поиском двойника Сириуса. В голову пришла идея приказать подготовить ударную группу кораблей, состоящую из хвосторок, василисков и соколов. Не исключено, что сегодня у нас будет удачная охота. Сомневаюсь, что на этом крейсере «Архимаг», мысленно хмыкнул я, но уж кого-то из его приближенных получится так убрать. Главное, помешать подать сигнал бедствия и сбежать, иначе такое нападение могут посчитать объявлением войны. Глядя на Алигу Фрагу, Джим Хаган пребывал в задумчивости. Архимаг за свою долгую и далеко не безоблачную жизнь успел приобрести достаточно обширный опыт во множестве вещей. К таковым относились и медицина с целительством, особенно полевые. Уж скольким своим боевым товарищам Джим помогал выбраться из могилы, мужчина уже и не помнил. Собственно, он даже не пытался пересчитать подобные случаи. На своем пути к могуществу и нынешнему титулу Хагану довелось пережить многое и многих. Именно богатый жизненный опыт, дополненный громадным объемом знаний, позволили Архимагу понять, что Элари, лежащая на носилках, действительно получила серьезные травмы, как магические, так и физические. Однако, в глубине ее ментального тела сохранились остатки структур памяти и личности. Нецельные, понятно, скорее, их обломки. Они постепенно разрушались, поскольку были лишены связи с привычными аспектами личности и энергии, идущих через фундаментальные блоки, инстинкты. «Похоже, что кое-что можно выяснить», — хмыкнул Джим, принявшись изучать уже и информационное поле Элари. С помощью этой части ментального тела Архимаг надеялся восстановить личность и память фрау, а уже после этого приступать к допросам. Проводить глубокое зондирование, учитывая обстоятельства, риск потерять все. Структуры психики, которые окажутся едва восстановленными и потому крайне хрупкими, могут подобного не выдержать и разрушиться. Джим, конечно, сможет снова провести реанимацию разума, но это пустая трата времени и сил, а подобные вещи Архимаг категорически не любил. Впрочем, прежде чем приступать к делу, Хаган принялся заново проводить диагностику своей пациентки. Интуиция и чутье, выработавшиеся за века неспокойной жизни, заставляли Джима вновь и вновь проверять физическое и духовное тела Фрагу, ее психику и энергетику, выискивая ловушки. Однако их не было, на первый взгляд. Что же не так, задумчиво пробормотал Архимаг, принявшись ходить вокруг койки с неподвижно лежащей Элари, в тебе нет артефактов, ментальных бомб и замаскированных под ауру конструктов. Не может такого быть, что Кларк проявил милосердие и снисхождение, оставив тебя живой просто так. Не того он склада, чтобы поступать подобным образом, пробормотал Джим, остановившись у головы девушки. Положив ладонь на лоб Алиги, мужчина принялся пропускать через нее в тело Элари потоки энергии, пытаясь таким образом выявить спрятанные конструкты бомбы. Однако, как ни старался Хаган, ничего найти не получалось. «Как же ты спрятал свою ловушку?» — фыркнул Архимаг. Неожиданная странность, полностью выбивающаяся из психотипа Кларка, подстегнула интерес Джима. Мужчина подозревал, что молодой магистр таки создал ловушку для неизвестных ему противников, но смог сделать это настолько грамотно, что даже ему, древнему одаренному, помнящему лучшие годы Империи Дракона, было достаточно сложно выявить ее. Неожиданно хитрая задачка, с которой столкнулось мастерство Хагана, заставило его усмехнуться. Противостояние опыта и демонической изворотливости в этом деле вызвало в душе Архимага чувство удовлетворения. «Я в тебе не ошибся, Айзек», — фыркнул Джим, — «ты свой титул носишь заслуженно. Впрочем, посмотрим, насколько же ты хорош». Следующие несколько часов Хаган занимался проверкой Элари. Мужчина испробовал на неподвижной пленнице и пациентке в одном лице практически весь свой арсенал, не забыв использовать даже призванных демонов и вытащенных из ловушек душ покойников. Однако, результат оставался прежним. Никаких намеков на возможную ловушку попросту не было. Будто бы Кларк действительно проявил малодушие и позволил сантиментам взять верх над разумом, оставив живой эту Элари. Ни в крови, ни в плоти, ни в костях, ни в энергетике и тонких телах. Нигде Хаган не смог найти подвоха. Даже намека на странности не было. Это интриговало и заставляло Джима вновь и вновь проводить диагностики, вспоминая самые неожиданные приемы, дабы докопаться до истины. «Вот хитрец», — покачал головой архимаг, «Айзек, ну ты и зайтенник». В действительности, молодой магистр проявил удивительную изощренность. Он не стал прятать мину в самой Эллари. Вместо этого он поместил в информационное поле девушки программы, которые сформируют ловушку в процессе восстановления личности. И вот тогда бы Джим получил неприятный сюрприз в виде ментальной бомбы. Причем, поражать она должна была не тонкие тела или физическую оболочку, которую архимаг способен восстановить минут за 20, а связи между ними. Все остальное у Хагана полностью перекрыто комплексными защитами, а вот каналы, соединяющие духовные элементы тела из плоти и крови, слабое место. Нет, они тоже закрыты многослойными щитами, дополненными ритуальными средствами укрепления самих этих структур. Однако, как ни старайся, а искомые элементы анатомии от природы являются слабым местом. А ментальная бомба Кларка должна была действовать не с помощью прямого поражения, а создать вибрации, с помощью которых практически мгновенно разрушить эти самые каналы связи, а затем и тонкие тела. Увы, но полностью отразить подобный способ нападения не способны ни одни известные архимагу средства защиты. Невозможно без комплексной изоляции от окружающей срезу закрыться от вибраций внешнего мира. Пойти же на столь радикальный шаг мало кто рискнет, ибо это создаст массу проблем, включая невозможность атаковать магически. Ведь такие изоляции всегда работают в обе стороны. Найдя ловушку, Хаган довольно усмехнулся. Опыт, Айзек, всегда будет побеждать изворотливость, хитрость и наглость, присущую молодости, фыркнул архимаг. Разобравшись со строением ловушки в информационном поле Эллари, Джим уничтожил ее и принялся за восстановление личности своей пленницы. Ему требовалось выполнить просьбу герцога и собрать максимум информации о тех делах Кларка и его ордена, до которых коллега Хагана добраться пока не смог. Все же, Айзек еще тот параноик. Очень многие вопросы он предпочитает обсуждать лично, вынося на собрание верхушки организации только то, что требует совместной работы нескольких подразделений. Сам Джим подобный подход одобрял. Каждый должен знать ровно столько, сколько необходимо для выполнения поставленной задачи, а излишняя информированность приводит к ненужным мыслям, брожением в коллективе и совершению глупостей, да и вероятность потерять власть над собственным творением, как ни старайся, но будет сохраняться. А потому, дабы избежать этого, умные личности используют метод дозирования предоставляемой информации. Запустив процесс восстановления личности Эллари, Хаган уставился на девушку и хмыкнул. Кларк, судя по тому, что смогли узнать агенты герцога, занятнейшая личность. О его личной жизни ничего не известно в принципе. Однако это Эллари, которую едва успел перехватить Джим, смогла выяснить, что ни с кем из своих соратниц и подчиненных Айзек не имел секса. Вообще, у нее сложилось впечатление, что Кларк не имеет личной жизни. Вместо нее полудемон демонстрирует воистину нечеловеческую работоспособность. Причем, некромант умудряется крайне быстро обучаться тем вещам, что прежде для него не имели значения. Взять тоже государственное управление и административную работу. Обычный боевик, пусть и побывавший в шкуре офицера, осознав свой недостаток знания и опыта, попросту нанял репетиторов и засел за книги, умудрившись заставить сделать то же самое и остальных своих товарищей из ближнего круга. Аналогичная ситуация и во всем остальном. Кларк менялся из-за того, что молодому магистру пришлось лично принять участие в КМС, ставшей ежегодной. Некромант начал учиться дипломатическим переговорам и кулуарным договоренностям, азы которых освоил еще в процессе формирования единого государства. Ему потребовалось поменять свои привычки, стиль поведения, одежды и даже манеру речи, чтобы не выглядеть кем-то лишним во время приемов, устраиваемый Кэмпбелл во время саммитов. Хищник учится воевать не только с помощью клинка, плазменной винтовки и заклятий, но и, что, расслабленное состояние архимага оказалось нарушено вцепившейся в горло тонкой рукой Эллари. Неожиданно сильная хватка и почти мгновенно опустевший резерв Хагана, выкачанный Эллари, заставили Джима забеспокоиться. Стоило же ему встретиться взглядом с пленницей, как сердце древнего оккультиста на мгновение замерло. Вместо алой радужки он увидел серебристую. Из глаз пленницы начало вырываться пламя мертвых. Именно оно почти мгновенно выжрало весь резерв архимага. пользуясь тем, что его тело давно перестало быть человеческим и обладает более чем серьезными физическими возможностями, Джим попросту оторвал кисть Лори и отпрыгнул от своей пленницы спиной вперед. Однако, хватка ледяных пальцев на шее Хагана стала лишь сильнее, а энергия, теперь уже относящаяся к резерву жизненных возможностей, продолжала покидать тело мужчины. Едва сумев сорвать с шеи принявшуюся трансформироваться оторванную конечность, Архимаг достал из кобуры плазменный пистолет и принялся стрелять в Лори, таки оказавшуюся ловушкой. Параллельно с этим мужчина пытался понять, как именно Кларку удалось обмануть его и как лучше справиться со странной миной, в которую превратилась фрау. В этот момент пол под ногами Архимага резко ударил по ногам, заставив Джима пошатнуться. Этим тут же воспользовалась Лори, метнувшаяся к рухнувшему на металлическое покрытие палубы мужчине. Нижняя челюсть девушки с хрустом разошлась, а из открывшейся пасти появились длинные тонкие щупальца, заканчивающиеся острейшими то ли клыками, то ли чем-то подобным. Хаган не стал всматриваться. Вместо этого он влил остатки своего резерва в защиту и попытался активировать портационный артефакт. Однако, вместо ожидаемого рывка и полета по закручивающемуся пространственному коридору Архимаг остался на месте. «Вот дерьмо», — успел подумать Джим, перекатом уходя от неожиданно прыткой Лори, умудрившейся ударом целой руки пробить 3 из 7 слоев защиты. «Похоже, что я тебя недооценил, Айзек». «Господин Хаган, вражеская эскадра», — раздался из динамика громкой связи голос капитана корабля. «Они смогли пройти под щиты и ударили по соплам двигателей и повредили часть орудий. Мы потеряли ход, я занят», — рявкнул Джим, сумев подняться и, используя свою кровь, ударить по неожиданно опасной противнице. «Разбирайтесь с противником, капитан, это ваша работа». «Понял». Что именно продолжал говорить офицер, Хаган уже не вслушивался. Он понял, что именно сделал Кларк со своей бывшей соратницей. Некромант превратил ее не просто в мину. Нет, та ловушка была отвлекающим маневром для не в меру дотошных архимагов. Настоящий сюрприз, вот он, был скрыт внутри информационного поля. Искусственная личность, что превратила Элори в одноразовое оружие, владеющее небольшим набором приемов, но использующее их с максимально эффективно. Вот, значит, как... Пробормотал я, Хаган, неожиданно. Что прикажете делать? Мы сможем вывести из строя двигатели? Да, кивнул командующий эскадрой, но, полагаю, с гарантированным уничтожением возникнут проблемы. Это предоставьте мне. Первым, что мы сделали, прежде чем атаковать крейсер Архимага, включили постановщики пространственных колебаний. Обычно они используются в качестве средства маскировки наших перемещений, но в процессе их работы выяснилось, что классические способы телепортации, применяемые современными магами, стоит им оказаться в поле созданных этими системами колебаний, оказываются бесполезны. Артефакты и ритуалы, заклятия и портационные ключи попросту прекращают свою работу. Это давало нам шанс помешать Джиму Хагану сбежать с крейсера и расправиться с ним здесь и сейчас, дабы Архимаг не смог потом явиться с претензиями. Все же, открытое противостояние с личностями такого уровня мне еще не по силам. Пока наша эскадра потрошила крейсер, пользуясь своей маневренностью и превосходством в количестве мла, я был занят более чем непривычным делом. Мне требовалось создать черную дыру прямо внутри боевого звездолета, напичканного массой защитных артефактов. Нетривиальная задача, хочу сказать, да еще и при наличии Архимага и его подчиненных, тоже не слабаков, на борту вражеского судна. Оставалось надеяться, что и в этот раз моя демоническая составляющая поможет. Магия крови оказалась эффективна только первые несколько мгновений. Затем перестроившаяся Элори, управляемая искусственной личностью, подстроилась под новые условия схватки, и у Джима вновь начались проблемы. Как ни парадоксально, но с пустым резервом он мало чем отличался от простых смертных. Все возможности Хагана строились на его личной силе и навыках концентрации, благодаря которым он мог обходиться без заклятий, конструктов и ритуалов, творя высшую магию на одной лишь силе воли, запредельный уровень даже для большинства магистров. Однако, лишившись энергии, Джим был вынужден использовать совершенно иную тактику. Магия крови, что не требует магической энергии, теней, некромантия. Теперь Архимаг понял, как именно поступил Кларк. Он использовал древнее, еще докосмическое, заклятие «Отсроченная месть». Правда, некромант умудрился его серьезно перестроить, превратив в нечто действительно кошмарное. В классическом виде маги накладывали его на себя, чтобы в момент смерти, Вся выплеснувшаяся энергия оказалась поглощена им. После этого погибшие солдаты и офицеры империи, решившиеся на столь радикальный поступок, превращались в высшую нежить, идеальных убийц, черпающих энергию как из царства мертвых, так и поглощающих ее их окружающей среды. Они могли одним прикосновением опустошить резерв своих врагов, становясь сильнее за их счет. Теперь, уворачиваясь от прыжков Алари, превратившейся в подобную тварь, Джим пытался вспомнить методы противодействия этим существам. Увы, но весьма болезненные удары Алиги, которые далеко не всегда удавалось принять на щит из своей же крови, или на блок из превращенной в костяной щит с помощью навыков химерологии и магии плоти руки, мешали магу сосредоточиться на этом вопросе. К тому же, он чувствовал, как время утекает. И дело было не только в его противнице, что с каждой секундой становилось все сильнее и быстрее. Эскадра, о которой в самом начале схватки сообщил капитан, судя по всему, не торопится отступить. Во всяком случае, палуба под ногами Хагана продолжала дрожать и периодически грозила уйти из-под ног, создавая дополнительные сложности, пока ему удавалось сдерживать напор превратившейся в нежить Алари. Однако, ни теневые щупальца, ни паутина из крови, ни другие ухищрения Джима не давали ему преимущества. Тварь невероятно быстро адаптировалась к действиям своего противника, а окутывающее ее пламя мертвых уничтожало все магические путы. Стоило вспомнить его, как с подобными порождениями некромантии умудрялись справляться ксеносы. Разум архимага сразу же составил план действий, а тело принялось было его исполнять, но в этот момент острый слух Хагана уловил более чем неожиданный звук. Скрежет металла, больше похожий на стон громадного животного, прокатившийся по коридорам крейсера. Следом за ним звон сирены боевой тревоги сменился на заунывно протяжный, аварийной системы оповещения. Одновременно с этим восприятие мужчины заметило волну искажений в астрале и ментале. Будто бы кто-то смог проломить магическую составляющую защиты крейсера и внедрил куда-то в глубину судна нечто новое, темное, чуждое всему живому. Внимание! Гравитационная аномалия на палубе 17. Раздался механический голос бортового духа-хранителя. На мгновение и Хаган, и его противница замерли, прислушиваясь к происходящему. А затем Джим ощутил, что его тянет куда-то назад и вниз, будто бы системы гравитационного контроля вышли из строя и... В этот же момент палуба и переборки с громким скрежетом и свистом уходящего в черноту космоса воздуха смялись. Архимага потащила вслед за лопающимися металлическими конструкциями, сдавливая тело со всех сторон незримой силой гравитации. «Ну уж нет», — мысленно фыркнул Джим, — «в этот раз, Айзек, ты победил. Поздравляю, вот только убить меня не получится. Не твой уровень, юнец». Сконцентрировавшись, архимаг смог полностью превратить свое физическое тело в энергию и попытался погрузиться в астрал, надеясь таким образом уйти из-под воздействия черной дыры. Однако, Хаган не учел, что находился слишком близко к эпицентру. Да к тому же рядом была тварь, созданная проклятием Кларка. В последний момент Алари смогла дотянуться до растворяющегося тела архимага и коснуться его, почти мгновенно поглощая энергию, в которую превращался физическая оболочка древнего одаренного. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 139 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 85. Факт ликвидации Джима Хагана нам не удалось подтвердить. Да, сканеры успели зафиксировать его попытку перехода в энергетическую форму. Это архимаги могут пожертвовать физическим телом, приняв полностью астральный вид, а уже в таком состоянии, например, захватить чье-то тело или переместиться в заранее выращенного на случай экстренных ситуаций клона. Созданная мной нежить до него добралась и поглотила, но... Гарантии окончательной смерти Хагана попросту нет. Не того уровня личность, чтобы так легко исчезнуть. Бессменный на протяжении многих столетий ректор Академии Империи Человечества, находящийся на Лиринии, обладал громадным опытом и невероятно обширным багажом знаний. К тому же, он являлся серым кардиналом этой части нейтрального космоса, участвуя в политической и экономической жизни ближайших стран. Подобный человек в принципе не мог не создать для себя путь отхода. И это без учета того факта, что в истории империи имелись случаи, когда и без подготовленных крестажей, филактерий и клонов некоторые личности умудрялись вернуться и отомстить. Усугубляло ситуацию и молчание официальных лиц Лиринии и Академии Империи Человечества. То ли местные чиновники и преподаватели уже привыкли к тому, что их патрон может на долгое время отлучаться, не ставя своих подчиненных в известность, то ли он уже на месте и приводит себя в форму. А ведь прошло уже почти два месяца с момента того скоротечного космического боя, в котором нам удалось застать Хагана в не самой лучшей для него ситуации. Учтя свой опыт перерождения, я пришел к выводу, что если Архимагу таки удалось уцелеть и отделаться минимальными потерями в момент перехода из физической в духовную форму, то он будет в куда лучшей форме, чем досталось мне в момент осознания себя в подземелье Хогвартса. Тут мне приходилось исходить из версии о заранее подготовленном клоне и средства быстрого подселения в него. К тому же, Хаган, Архимаг, а я даже не был магистром на момент проведения ритуала принудительного перерождения. Разница в развитии несопоставима изначально. Ко всему прочему, будучи Гарри Поттером, я был серьезно ограничен обстоятельствами. Только наличие Блэка, Джулии и артефакта симулятора позволило относительно быстро начать восстанавливать прежнюю форму. Но и с таким достойным подспорьем, мне это удалось только попав в Федерацию Дракона. У Хагана изначально иные условия. Он не стеснен в средствах, не нуждается в маскировке и может позволить себе вернуться в заранее подготовленное тело. В распоряжении Архимага громадные ресурсы, лаборатории, запасы материалов и зелий, артефактов и штат подчиненных. Он и едва ли вздумают отвернуться от своего вожака, стоит им осознать, что кто-то смог макнуть его лицом в помой просто в силу значительной социальной зависимости от Джима. Карьеру он может сломать многим, даже если не станет пускать кровь любителям сменить сторону. Выводы неприятны, но логичны. Собственно, именно осознание степени угрозы со стороны Хагана заставило меня перевести орден в состояние повышенной боевой готовности и отменить все увольнительные. И плевать на то, что агенты Архимага уверятся в нашей причастности к его временному или окончательному исчезновению. Если он вернется, то и так будет знать, кто именно едва не расправился с ним. В случае же окончательной смерти Джима, его подчиненные поостерегутся соваться в наши дела. На фоне всего этого, приходилось, пусть и посредством связи, курировать процесс слияния экономик, армии и поглощения промышленности присоединившихся к пространству дракона систем. А это еще дело, или, скорее, проблема. Как и в самом начале существования нашей страны, имелась проблема эффективности работы местных чиновников, которую у себя мы смогли решить путем повышения автоматизации части государственных механизмов с исключением из процессов живых разумных. К тому же, ужесточение законов, касающихся государственных служащих и расширение полномочий полиции позволило, во многом, свести ситуацию к тому, что в тех случаях, когда живого сотрудника не получалось заменить или банальным программным алгоритмом, он имел две мотивации хорошо работать: премию за результативность и возможность отправиться в камеру вместе с семьей, да еще и с конфискацией движимого и недвижимого имущества, за банальное неисполнение обязанностей. Получившаяся система была не идеальной, достаточно кривой и требовала доработки, но функционировала. Причем, достаточно успешно. Во всяком случае, логика чиновников в стиле «где в законе написано, что я обязан все сделать быстро», качественно и вообще работать, оказалась пресечена достаточно жестко. Для избежания случаев сговора он их с местными полицейскими, заявления о неисполнении служебных обязанностей государственными служащими подаются через электронные приемные, а реагируют на них выездные бригады следователей из другой системы. Решение, по большому счету, спорное, но именно оно в свое время помогло нам заставить чиновников действительно работать, а не разворовывать средства, выделяемые на государственные программы. Увы, но включить репрессивный аппарат на новых территориях сразу у нас не вышло. Пришлось подогревать общественное мнение правильной пропагандой, которая была встречена в штыки местными чиновниками, затем менять многих из них в приказном порядке на возвращенных на первых наших пяти планетах людьми, вносить поправки в законодательство принятых в пространство дракона системах, и только после этого начинать действовать достаточно жестко. И то, требовалось соблюдать осторожность, дабы не спровоцировать хозяев жизни на неприятные для нас вещи, вроде организации митингов, массовых беспорядков и забастовок. Ведь нам требовались покорные планеты, чье население более-менее быстро примет новые правила игры и вольется в создаваемую систему, а не кровавые штурмы уличных баррикад и расстрелы сопляков. Еще сложнее было с местными воротилами бизнеса. Одни из них сразу поняли, куда дует ветер, и приняли правильное решение. Они предпочли потерять часть своей власти и капиталов, но сохранить богатство и собственное положение в целом. Потому государственный бюджет пополнился контрольными пакетами целого списка промышленных гигантов, банков, торговых сетей и транспортных компаний, медицинских корпораций и добывающих комплексов. Однако, увы, не все обладали благоразумием и способностью трезво оценить перспективы. Потому некоторые держатели крупного капитала попросту исчезли, вместе с семьями, понятно, а их корпорации стали собственностью правительства пространства дракона. К нашему большому сожалению, все это красиво выглядело лишь на бумаге. В реальности порядка 2/3 реальных хозяев промышленности и банков успели сбежать, из-за чего бескровно достать их оказалось той еще проблемой. Физически-то мы можем захватить оставленные ими активы, но в этом случае репутация нашей страны среди финансистов попросту рухнет. Потому приходилось изощряться, собирать доказательную базу по реальным преступлениям беглецов, благо, мелких грешков и серьезных грехов у них хватало. Деньги и власть развращают, а когда разумный пресыщается обыденными удовольствиями вроде горячего секса, вкусной еды и экзотических блюд, дорого алкоголя и спортивных спидеров, громадных яхт, наступает следующий этап – запретный плод. Вот тут многие богачи, особенно потомственные, легко теряют голову от вседозволенности, ведь им прекрасно известно, что деньги и связи позволят избежать наказания за практически любое преступление. Стоит этому осознанию оказаться сильнее обычных норм морали, пересилить некое воспитание, как наступает тот самый этап, на котором богачи уже не останавливают себя в погоне за удовольствиями порой, весьма извращенными. Именно этот фактор и позволял нам накопать на очень многих из сбежавших толстосумов и их отпрысков такое количество компромата, что половина из них добровольно согласилась передать новому правительству свои активы, а остальные, то ли уверовав в свою безнаказанность, то ли надеясь на свои деньги и связи, продолжали сопротивляться, доводя ситуацию до того состояния, когда нашим правоохранительным органам приходилось выдвигать официальные обвинения и направлять запросы на экстрадицию. Увы, но эффективность подобной тактики оставляла желать лучшего. Далеко не все государства нейтрального космоса были согласны выдать нам беглецов. Очень многие правительства, судя по всему, осознав степень возможной угрозы в будущем уже для себя, предпочитали доить толстосумов самостоятельно и готовились, чистили собственное политическое пространство, принимали законы о некоммерческих организациях и иностранных агентах, проводили усиление своих разведок, полиции и вооруженных сил. По сути, готовились к активному противодействию нашим операциям на их территории. А это тоже не приносило радости ни мне, ни чиновникам и службе безопасности пространства Дракона и Ордена Империи. Впрочем, особо сильно вооружиться наши соседи не могли. Кордия, лишившись своих сырьевых поставщиков из созвездия Алия и нейтрального космоса, была вынуждена сократить производство. То же, что осталось ныне, скупается магистратом и конфедерацией независимых систем. По сути, вся ныне функционирующая промышленность и системы работает на военные заказы этих двух стран. От столь жирного куска перепадает и нашей промышленности. Треть имеющихся производств заняты тем же, поставками на нужды ВКС магистрата и конфедерации. Увы, для федералов, но именно им не повезло остаться за бортом кровавого пиршества. Из-за того, что их промышленность производит сугубо техногенные системы, а не техномагические, им не удалось перехватить ни одного заказа, хотя торговые представители крупных промышленных корпораций обивали пороги воюющих с киборгами стран. По этой причине мелкие государства нейтрального космоса теперь скупали боевые корабли всех мастей у кого угодно, и грядущие проблемы с обслуживанием, похоже, их не слишком волновали. По всей видимости, политики оказались настолько запуганы резким усилением пространства Дракона и нашей весьма хищной внешнеэкономической политикой, что желали вооружиться здесь и сейчас, даже не думая о кошмаре снабженцев, который неминуемо грозит армии из-за образовывающегося зоопарка звездолетов и техники. Ведь, комплектующие и банальное оборудование для текущего обслуживания, не говоря уже про серьезный ремонт, у их военных попросту отсутствовало. Все это придется либо закупать, когда того потребует ситуация, либо отправлять те самые звездолеты и технику на ремонт уже в руки заводов-изготовителей. А это кошмарные затраты времени и денег, не говоря уже о физических ресурсах, вроде топлива. Впрочем, для нас это все было более чем выгодным процессом. В ближайшие годы пространство дракона будет переваривать приобретенные территории. Ведь мало просто захватить, пусть даже через революции и подкуп чиновников, системы, их население и промышленность. Необходимо все это удержать и сделать частью своего государства, сформировав новые экономические и производственные связи, заменив местные валюты на принятую у нас, введя единые стандарты образования и создав многие социальные институты, которых в потерявших свою независимость странах попросту не было. Это долгий и кропотливый процесс, не терпящий спешки. В подобных делах приходится действовать едва ли не вручную, разбираясь с каждым возникающим вопросом практически индивидуально. Естественно, при таком раскладе нынешняя глупость власть имущих в соседних странах нам выгодна, ведь они предполагают, что наша страна продолжит активную экспансию сразу и не спешат учитывать негативные последствия бездумного увеличения своих вооруженных сил. А они появятся, хоть и не сразу. Начать стоит с того, что расширение армии и флота всегда является крайне затратным процессом, при котором на одного военного приходится до 4 гражданских, необходимых для самого функционирования армии. По сути, чтобы поддерживать в удобоваримом состоянии раздувшиеся вооруженные силы, правительствам соседних стран потребуется строить новые электростанции, увеличивать объемы государственных закупок медикаментов и продовольствия, наращивать объемы заказов у предприятий ВПК, и это без учета необходимости в реальной боевой подготовке. А тут все еще сложнее. Солдат и офицеров надо учить, иначе они будут плохо организованной толпой гражданских, которым кто-то додумался выдать форму, оружие и снаряжение. А это очередные расходы на топливо, боеприпасы, замену гарантированно изнашивающейся одежды, ремонт техники. А еще всей этой ораве необходимо где-то находиться, что подразумевает обширное строительство гарнизонов и военных баз для тех же планетарных танков, складов, топливных хранилищ орбитального и наземного типа, арсеналов. Добавим к этому возрастающую потребность в технических специалистах и оборудовании для них. В сумме получается не самая приятная для наших соседей картина. Здесь и сейчас они еще могут позволить себе резко увеличить численность вооруженных сил. Однако, либо позднее им придется возвращаться к штатам мирного времени, либо перестраивать экономику, урезать социальные расходы, увеличивать налоги и перераспределять бюджетные средства, выбирая что пусть под нож, а что сохранять в главных экономических документах страны. Мы же, с одной стороны, получили громадные трофеи, а с другой, нам предстояли не меньшие траты на их усвоение. Причем, речь шла как о времени и как таковых деньгах, так и о сугубо человеческих ресурсах. Очень много специалистов, недавно закончивших вузы пространства дракона или уже не первый год являющихся действующими государственными служащими, отправиться в приобретенные страной системы, чтобы заменить тамошних чиновников. Процесс вполне ожидаемый. Именно для этих целей мы и создавали Институт государственной службы, который занимается подготовкой управленцев. Однако имелся нюанс. Из-за выявленного шпионажа со стороны Корди, нам пришлось ускорить процесс взятия под свой контроль всех запланированных систем. Результатом смены сроков стал кадровый дефицит, который пришлось покрывать выпускниками единственного в пространстве дракона подходящего вуза. Между тем, изначально планировалось использовать этот кадровый резерв внутри уже устоявшейся системы государственного управления для ее дальнейшего усиления и развития в нужном нам направлении. Одним из последствий подобного шага стало замедление процесса внедрения новых систем взаимодействия государства и рядовых граждан. Нам даже пришлось значительно сократить количество запланированных к открытию центров одного окна для приема населения. Нет, полностью программу мы не свернули, но кардинально замедлили ее развертывание. А ведь главная цель этого комплекса мер – снижение бюрократии и уменьшение объемов документооборота за счет его оптимизации. Подразумевалось, что один чиновник или и должен иметь возможности полномочия решать громадный перечень вопросов, благодаря чему резко сокращалось количество инстанций, которые рядовой гражданин обязан посетить на пути к своей цели. Нет, в нашей стране эта сфера и без того автоматизирована до максимально возможного в текущих условиях уровня. Однако, запланированные реформы подразумевали практически полный переход государства на новый формат работы просто с целью снижения как банальных финансовых расходов, так и затрат времени. Например, предполагалась передача полномочий о налоговых вопросах именно в число функций центров одного окна. Правда, тут речь шла исключительно о тех случаях, когда некие юридические или физические лица попросту не в состоянии решить некие проблемы в электронном виде и требуется вмешательство конкретных специалистов для того, чтобы, как минимум, разобраться в ситуации. Фактически, разведка Кордии своего добилась, заставив нас сменить план действий. Теперь нам придется производить планирование действий на ближайшие несколько десятилетий уже исходя из новой ситуации внутри пространства дракона. Звук разъехавшихся в стороны створок заставил меня поднять взгляд. В помещение для совещаний вошел непривычно мрачный Эдвард. «Прошу прощения за опоздание», — произнес магистр, направляясь к своему месту. «Возникли проблемы в академии. Пришлось задержаться. Талтису придется выяснить, что же такое произошло у Крига», — мысленно хмыкнул я. Эдвард прежде не позволял себе подобных фокусов. «Ничего страшного», — кивнул я магистру, — «присаживайся. Мы как раз ознакомились со списком твоих предложений по вопросу системы магического образования. И к какому выводу пришли?» — заинтересованно спросил Эдвард, оглядев остальных участников совещания. «Практически единогласно мы приняли решение создать несколько профильных институтов и училищ, вместо одного учебного заведения», — пожал я плечами, — глядя на магистра и следя за его реакцией. Надо сказать, Крик меня не разочаровал. Как и предполагалось, Эдварду подобный поворот категорически не понравился, чего маг и не думал скрывать, но вступать в полемику, когда решение уже принято, да еще и единогласно, не стал. Однако, мужчина не удержался от вопросов. «Я могу узнать, в чем причина подобного решения?» «В нескольких проблемах», — произнесла вместо меня Рина. «Во-первых, разные специализации требуют различного подхода к учебному процессу. Это накладывает нюансы и на административную работу учебного заведения. Создание же единой академии, в рамках которой будут проходить обучение специалисты всех направлений, изначально поставит крест на подобных вещах. В результате, на выходе мы либо недоучек, либо постоянные проблемы в самом заведении. В первую очередь, это будет касаться организационно-методических подразделений и снабжения. А, во-вторых, покосился на нее Эдвард, раз уж вы сказали «во-первых», значит, есть и некое «во-вторых», мы никого ни в чем не обвиняем, но существует риск мятежа со стороны потенциального ректора единого учебного заведения, после паузы произнесла Элари, перед этим бросив на меня задумчивый взгляд, например, путем создания некой организации из студентов, которая, позднее, может стать угрозой для пространства дракона и продвигаемой нами политики. Ведь единая академия магии – возможность формировать мировосприятие и мнение у практически всех магов страны. Подобный фактор может кого угодно заставить задуматься о продвижении в массы своего видения мира. Крик, слушая Глору, молчал. Несмотря на свое недовольство, магистр сохранял спокойствие и не думал возмущаться озвученным причинам. В целом, мы успели обсудить вопрос всесторонне и пришли к выводу, что помимо этих двух факторов, существует еще большее количество причин для отказа от подобной идеи. Главным образом, это касается вопросов безопасности и денег, но и первых двух причин достаточно для того, чтобы похоронить мою идею, понимающе фыркнул Эдвард. Впрочем, я не спорю, не учел именно этот аспект вопроса. Все же, мне в голову не приходило, что ректором возможной академии, если бы она таки появилась, стал кто-то другой менее надежный. «Возможно», — кивнула Рина. «Если вопрос закрыт», — я посмотрел в глаза Крига, намекая на то, что иначе и быть не может, «то нам необходимо обсудить другие проблемы, в том числе, касающиеся текущего положения дел в странах Триумвиата и на фронте в Конфедерации. Есть неприятные новости», — кивнул Роджер, — «нам удалось выяснить, что в княжестве сменилась власть. Их прошлый правитель был казнен, а его семья сослана. Новый князь, генерал-майор Космо Десанто, если по нашим меркам, он входил в число наиболее радикально настроенных представителей верхушки армии и флота Эльдар. Теперь княжество перестраивает экономику и промышленность в куда большем масштабе, чем раньше. Они не первый десяток лет ведут войну с киборгами, пусть и маскирующимися под четырехруких гуманоидов», — фыркнул Дин, — «и только теперь начали собираться воевать, что ты?» — фыркнул Янг, — «они очень быстро мобилизовались для отражения агрессии. Просто новый правитель считает, что недостаточно. Во всяком случае, перехват и дешифровка их сообщений наводит на подобные мысли. Для нас это хорошо или плохо?» — поинтересовалась Мина, уставившись на руководителя штаба и военной разведки Ордена. «Смотря что станет их целью», — пожал плечами Роджер, — «пока сложно судить. Если Ильдар решат сконцентрироваться на варгах, то нам повезло. А если нет», — нахмурилась Мина, — «это будет означать, что ксеносы начнут войну на два фронта», — пожал я плечами, решив вмешаться в разговор, — «их возможностей для подобного решения хватит. Триумвират не намного слабее всех человеческих государств вместе взятых, а люди без серьезных последствий для всей расы воевали с Зефар и киборгами одновременно, да еще и между собой наш вид умудряется устраивать грызню. Потому, возможность организованного нападения силами флотов Триумвиата на миры нашей расы ксеносами исключать нельзя. И какие на этот счет будут идеи?» — нахмурилась Мина. «Ну, лично в твоем случае, быть готовой к очередным скачкам на рынках ценных бумаг», — усмехнулся я, — «но это скорее следствие боевых действий. Нам же стоит банально повторить удар с помощью боевых вирусов. Правда, уже новых. Это не проблема», — пожал плечами Этус, оборвав меня, — «мы имеем кое-что, ранее не использовавшиеся против рас Триумвиата. Только возникает проблема доставки. Каким-то образом Алкар смогли выяснить о том, что мы используем для отправки зондов с аэрозольными распылителями именно порталы. Потому все их планеты накрыты средствами постановки пространственных колебаний, мешающих применить этот же метод. А устанавливать на одноразовую технику наши передовые двигатели, подарить врагу технологию. Проблема», — кивнул я. «Филипп, у тебя есть решение?» «Да», — кивнул инженер, проверив что-то на своем айпе, «используем стандартную схему с пространственным коридором и управлением вектора гравитации. Просто выпустим зонды за пределами зоны действия помех, предварительно разогнав их, подобно снаряду из магнитодинамической пушки. Правда, нам придется серьезно поработать над расчетами для каждой конкретной планеты, но...» «Стоп», — поднял руку Талтис, — «я извиняюсь, но...» «Вам не кажется, что в текущей ситуации нам не стоит спешить? Если население Триумвиата начнет резко сокращаться, а часть территорий будет закрыта на карантин, то варгам будет куда легче с ними справиться. Стоит киборгам разбить ксеносов, как они займутся нами всерьез, учитывая, что мы уничтожили их центр», — пожал плечами Янг, но наткнулся на мрачный взгляд Ветриджа и нахмурился. «Только не говори, что пока не удалось собрать достоверных данных», после паузы произнес Талтис, «но есть сведения, что варги занимаются раскопками в системе Эмутой. Не исключено, что у них там еще один такой склеп, и это данные наших станций наблюдения. В целом, после того, как их первую базу разгромили, корабли, построенные по технологиям варгов, уходят на ремонт с фронта куда-то, но точно не к руинам инфраструктуры, созданной Карданой. То есть, у них есть некая резервная база, которая, после поражения основного центра, приняла на себя», начало было Мина, но замолчала, глядя на Инга, отвечающего на вызов по громкой связи. «Докладывай», — вздохнул Роджер. «Это капитан Твергу, разведывательное судно «Рыжик». Мы находимся в системе Галгерия. Здесь были замечены силы варгов, и нами был получен приказ выдвинуться сюда для выяснения ситуации. Нами обнаружена активность киборгов на одной из планет. Это мертвое небесное тело без атмосферы. Варги проводят тут раскопки, задействовав несколько тысяч единиц техники и андроидов современного образца. Я пересылаю изображение». Спустя мгновение перед нами уже была весьма примечательная картина серого мертвого пейзажа незнакомой планеты. Среди кратеров, покрывающих ее, копошились сотни тысяч андроидов и автономная строительная техника. Они планомерно увеличивали громадный раскоп, на дне которого уже виднелись очертания неких объектов, очень напоминающих здание. «Что это за дерьмо?» – нахмурился Дин. «Я сам хотел бы знать, сэр», – ответил капитан, – «мы пишем их сигналы, но вычислительной мощности наших и духов-хранителей не хватает для расшифровки. Убирайтесь оттуда немедленно», – спокойно приказал я, – «это приказ». «Есть, сэр, лорд», – подумав, – пояснил я для капитана. «Принято, лорд». Закончив сеанс связи, Янг уставился на меня и поинтересовался. «Почему ты приказал им уходить?» «Чтобы избежать потерь», — спокойно пояснил я, — «если их смогут взять, то...» что врагам станет известно местоположение нашего убежища. После того, как мы организовали разгром их базы, как ты думаешь, что они сделают? Впрочем, киборги и без этого нашли бы способ до нас добраться. Наступила тишина, которую нарушил вопрос Крига. Айзек, что ты предлагаешь сделать в текущей ситуации? Подумав и прикинув варианты, я включил дисплей своего айпа, через него вошел в картографическую базу и нашел систему Галгирия, после чего озвучил свою идею. Самое простое и логичное решение – использовать ритуал для создания черной дыры. Там нет планет, пригодных для жизни. Даже колоний нет, ни человеческих, ни ксеносов. Потому мы можем действовать без оглядки на политические последствия. И, полагаю, есть смысл подобным образом поступать в аналогичных ситуациях. То есть с системой Амутой, уточнил Талтис. Да, кивнул я, и с ней тоже. Значит, мне стоит. Нет, остановил я уже поднявшегося со своего места Ветриджа. Системой Галигрия займется Эдвард. Что происходит в Амутой, разберется Роберт. Ритуал вам обоим известен. Хорошо, но ты нужен тут для других вопросов, вздохнул я. В этот момент Крик, нахмурившись, поинтересовался. А почему ты решил отправить в Галгирию именно меня? Потому, что Академия продолжит свое функционирование и без присутствующего на месте ректора. А вот служба безопасности, не факт, пожал я плечами. К тому же, учитывая ситуацию, у тебя хватит опыта и сил, чтобы выбраться самому и вытянуть экипаж в случае осложнений. Понял, кивнул Эдвард, после чего, довольно усмехнувшись, добавил, сразу бы сказал, что по уровню подготовки и сил выбирал. Когда Патрик и Крик покинули помещение, я покачал головой и вздохнул. Следите за Эдвардом, мне не нравится его активность, слишком много своих протеже он смог ввести в орден. Мы заметили только троих. Покосился на закрывшиеся створки дверей Талтис. Крик, очень странная личность. Опытный, сильный, хорошо и всесторонне образованный, хмыкнул я. Возможно, это моя паранойя, но я не удивлюсь, если в ордене уже хватает тех, кого он ввел сюда тайно от нас, а не просто открыто привел, пользуясь своим авторитетом. Ты его в чем-то подозреваешь? Да, не стал я отпираться, один раз мне уже довелось видеть мага, что, став простым директором магической школы, смог сколотить две террористические организации, лидером одной из которых поставил свою марионетку. Затем этот магистр устроил гражданскую войну, устраняя своих политических конкурентов. По ее итогам ему удалось практически захватить власть. Почти. К счастью, имелись и другие сильные маги, обладающие достаточными ресурсами, чтобы не дать ему это сделать. И ты опасаешься подобного развития ситуации уже в пространстве дракона, нахмурилась Рина. Да, не стал я отрицать очевидного, если у Эдварда будет ресурс в виде единственной магической академии в стране, то он сможет расставить своих преподавателей и формировать общественное мнение среди наиболее важной части населения. Учитывая формальное разделение между орденом и пространством дракона, последствия ты сама можешь просчитать. Эдвард получит достаточно сильное государство, мрачно фыркнула Эллари, причем, не самое маленькое, хоть и не уровня федерации. В точку, кивнул я, да еще и с развитой промышленностью и зубастой армией. Талтис, слушая наш разговор, все больше мрачнел. Когда же я замолчал, Ветредж спросил, что делать с его протеже. Серьезного, ничего. Пожал я плечами, установить постоянное наблюдение и плотный контроль их связи. И мне нужен весь их список. Подозреваю, что эти личности будут продвигать вверх тех, кого наш странный магистр вздумал ввести в орден тайком от нас. Ликвидация? Тихо поинтересовался Янг. Зачем? Пожал я плечами, мешать врагу можно и бескровно. Просто найдите повод отправить их куда-нибудь на задворки. Так, чтобы они не мешались, не могли ни на что влиять и не имели возможности помогать кому-то подниматься вверх по карьерной лестнице. Думаю, я знаю, как это можно устроить, фыркнула Рина, но что делать с самим Эдваром? Если ситуация действительно такая, как ты подозреваешь, то все будет зависеть от того, что накопает служба Талтиса. Кивнул я на нашего безопасника, если окажется, что я не параноик, то Эдвард Крик станет героем пространства дракона. Посмертно. Возражать мне никто из присутствующих не стал. Более того, в глазах моих соратников не было и тени сомнений в моей правоте. Ни один из них не собирался высказываться против. Покосившись на Талтиса, я хмыкнул. Ход мыслей безопасника мне был вполне понятен. Не стоит, решил я остановить Ветриджа от опрометчивых действий, заминированный фрегат – не лучшее решение. Во-первых, чтобы Эдвард ничего не заподозрил, необходимо угробить вместе с ним весь экипаж, а этого делать никак не стоит. Во-вторых, не факт, что он погибнет. Все же, устроенные без тщательной подготовки ликвидации сильных магов редко оказываются успешными. Да и проверить мою версию не мешает. Не исключено, что я ошибаюсь. Я понял, опустил взгляд Талтис. Сразу две системы, нахмурился Райен, выслушав доклад Фроста. Так точно, господин директор, запнулся в очередной раз запнулся офицер, обратившись к Иву, записи с разведывательных зондов я уже отправил на вашу личную почту. Криво усмехнувшись заминке главы ГУВР, Райен кивнул. Благодарю, Алан. Поморщившись, генерал-майор оборвал связь. Сам Ив прекрасно понимал, что, обращаясь к офицеру по имени, он изрядно раздражает второго человека в Министерстве обороны. Однако Алан Фрост был на крючке у СФБ и возможности что-то сделать не имел в принципе. Этим директор службы безопасности пользовался сполна, но исключительно в интересах страны, позволяя себе лишь мелкие колкости, вроде неформального обращения к высокопоставленному военному. Заходить дальше, отыгрываясь за свои неудачи, коими пестрила юность Ива, мужчина не собирался. Всему, включая угрозу тюрьмы, есть предел, после которого уже ничего не остановит человека от мести. Между тем, мысли директора СФБ были далеки от мелких издевок над Фростом и неудавшейся военной карьеры, разрушенной ныне покойным племянником генерал-майора. Записи, которые переслал ему Алан, содержали картины уничтожения двух планет, на которых сотни тысяч роботов, многие из которых являлись теми самыми варгами, вели странные раскопки, уничтожались небольшими черными дырами, вместе с многочисленными звездолетами киборгов, в этот момент находившихся на орбитах. Это была более полная версия того, что уже курсировало по информационным сетям и репортажах СМИ человеческой части космоса. Сейчас Ив мог наблюдать весь процесс сформирования черных дыр и попытки звездолетов, построенных неизвестно кем и где, уйти из зоны поражения, бросив на погибающих планетах всех тех, кто нам находился. «Занятно», — пробормотал Райен, — «как же вы узнали?» К везению оперативников ГУВР, один из зондов, собравших эту информацию, на несколько мгновений оказался внутри маскировочного поля фрегата «Змей», пролетавшего мимо. Этого времени хватило машине, чтобы успеть заснять борт движущегося звездолета вблизи, благодаря чему аналитики разведок и армии получили богатую пищу для размышления. Ведь на записи хороши видны некоторые из орудий и сенсорные блоки боевого корабля, да и сопла двигателей получилось заснять максимально детально. Для такой ситуации, конечно. Однако это был успех. Пусть небольшой, не самый ценный, ибо за время войны магистрата против расы Зефар ГУВР смогли собрать изрядное количество материалов на флот Ордена Империи. Однако, настолько близко никто до сего момента не смог подобраться ни к одному из их звездолетов. Как, рассмеялся Ив, остановив воспроизведение, полная задница, похоже, что с чувством юмора у змей дела обстоят замечательно. Сам Райен не мог себе представить, чтобы кто-то в федеральном флоте додумался дать боевому кораблю подобное имя. Впрочем, не исключено, что надпись на борту не название, а, нахмурившись, Ив несколько раз пересмотрел запись, после чего фыркнул. Да, это не название. Ему удалось рассмотреть, что именно было написано на обшивке фрегата. Вы в полной заднице. Вы знали о наличии там нашего зонда, пробормотал Райен, потому и позволили ему вас засечь. Но зачем, если в ГУВР есть шпионы змей, то подобный поступок выдаст их с головой. Случайность, надпись достаточно большая и явно свежая, не затертая частицами, коих хватает в космическом пространстве. Впрочем, не исключен вариант, что это послание предназначено не для Федерации, а для кого-то другого, например, для киборгов. Этакая мотивация к началу переговоров. Учитывая неприятную активность среди ксеносов Триумвиата, не исключено, что змеи подобным образом пытаются вынудить варгов перейти от войны к дипломатии, а в качестве мотивации уничтожают некие важные для них объекты, вместе с планетами. Демонстративно, дабы не осталось сомнений, еще раз пересмотрев запись, Ив задумался и набрал номер Фроста. «Господин директор», — поморщился офицер, глядя на Райена, — «ваши аналитики уже изучили записи?» Сразу задал самый важный вопрос Ив. «Да, и если вы интересуетесь средствами маскировки, то в момент, когда наш зонд находился рядом с фрегатом «Змей», его средства маскировки были выключены. Варги гарантированно видели корабль и надпись на нем. Хорошо, спасибо, кивнул директор СФБ. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 140 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 86. Джеймс медленно брел по широкому проспекту, стараясь не столкнуться с быстро шагающими прохожими. Взгляд мужчины то и дело направлялся к перилам ограждения, за которыми была смерть. 200 этажей до нижнего уровня, никто не выживет при падении с такой высоты. Главное тут, сделать шаг, и все проблемы, что навалились на мужчину, исчезнут вместе с его никчемной жизнью. Дико проспект был широкой улицей, одновременно с этим являющейся еще и балконом одного из жилых комплексов. Одна его часть, фактически, стена здания, полностью сокрыта разномастными кафе, барами, магазинами и мастерскими, чьи цветастые вывески слепили светом неона и голограммами. Зато другая, перила, за ними провал между зданиями. Подойдя к краю проспекта, можно узреть проносящиеся мимо спидеры самых разных моделей, марок и цветов. Порой эти машины выглядели совершенно несуразно, словно бы конструкторы и не слышали об аэродинамике. А еще дальше виднелся следующий жилой комплекс, каждый балкон которого тоже являлся широкой улицей. Все они соединялись переходами и дорогами, массивными линиями монорельсов и потоками мельтешащих в воздухе спидеров, связывающими громады зданий в единую сеть. «Уйди с дороги, нарк!» Раздраженный женский голос заставил Джеймса вздрогнуть и осознать, что он стоит на середине улицы, упершись взглядом в огни соседнего здания. «Простите», – пробормотал мужчина, отходя к одному из кафе, в окнах которого мерцали неоном в виде чашек и столовых приборов. «Наркоман», – фыркнула девушка, бросив на Джеймса осуждающий взгляд, и исчезла в толпе. Дернувшись, Дюм опустил взгляд на левое предплечье и закатал рукав куртки. КПК, закрепленный на руке, еще работал, хотя заряда батареи оставалось не так уж много. 7%. На час-другой еще хватит. Проверив состояние счета и поморщившись, Джеймс покачал головой и направился в кафе. Легкая тканевая куртка серого цвета промокла под проливным дождем, потоки которого сильный ветер бросал на балконы громадных зданий. Именно из-за этого ненастья рядом с ограждениями сегодня так безлюдно, и можно внимательно рассмотреть другие здания. Ливень и ураганный ветер разогнал вечную толпу туристов с камерами, что любит делать красивые снимки. Впрочем, сам Джеймс не видел ничего хорошего в том пейзаже, что открывался с высоты 200 этажа. Обычный индустриальный центр, планета-город, полностью застроенная людьми и ксеносами. Этакий техногенный улей. Войдя в помещение кафе, мужчина осмотрелся и фыркнул. Мягкое золотистое освещение создавало теплую атмосферу уюта, что удивительно для подобных забегаловок. Усевшись за свободный столик, Джеймс снял куртку и повесил ее на спинку соседнего стула и принялся ждать дроида-официанта. Однако, к его удивлению, вместо робота, к нему подошла молодая девушка в униформе и спросила, что будете заказывать. Кофе, неожиданно для себя улыбнулся инженер, желательно, крепкий, ХМ, размер порции, и что-то еще будете брать, сэндвичи, салат, у нас есть. «Только кофе», – мягко произнес мужчина. Окинув его задумчивым взглядом, официантка кивнула и отправилась к стойке, где тоже наблюдался человек, а не андроид-бармен. Вообще, это место, чем дальше, тем больше удивляло Джеймса. Оно выбивалось из того, что он привык видеть вокруг себя. Будто бы в последние часы своей жизни ему уготовано увидеть совершенно иную сторону мира. Впрочем, сей факт уже не мог повлиять на решение, принятое им. Слишком многое навалилось на плечи Джеймса Дюма. В последние годы его судьба сделала настолько неожиданный и сильный поворот, что мужчина попросту не смог справиться со всем происходящим и сломался. Возможно, кто-то другой и пережил бы все это спокойно, лишь пожав плечами. Но только не он. У Джеймса попросту не хватило силы и прочности внутреннего стержня, чтобы стойко принять и выдержать испытания, которые принесла ему жизнь. «Ваш кофе», — произнесла официанта, поставив перед Дюмом чашку с дымящимся напитком. «Благодарю вас», — благодарно кивнул девушке Джеймс. Она была невероятно красива. На мгновение в голове Дюма даже появилась мысль о том, что у нее вполне мог быть состоятельный муж с такой-то внешностью, но вместо этого девочка работает в обычном кафе официанткой, разнося между столиков заказы посетителей. Однако, размышления о том женщинах и разница в их взглядах и суждениях, действиях и привычках, быстро исчезли под напором возвращающейся меланхолии. Джеймс Дюм был очень хорошим инженером, можно сказать, отличным. В числе его достижений, больше десятка патентов на модификации станков, серьезно упростивших работу и удешевивших производственные процессы. Благодаря ним, мужчина довольно долго получал лицензионные отчисления от предприятия, поскольку оно начало использовать его разработки. Собственно, хорошая работа, острый ум, карьера, идущая в гору, красивая жена и двое детей, здоровые родители. Даже дорога из Питера и собственная, а не арендованная квартира на 5 комнат, кухню и 2 ванных. Чего еще нужно для счастья? Сам Джеймс все это считал нормой, естественным положением дел. Он не представлял себе иной жизни. Его родители тоже никогда не бедствовали и помогли своему единственному сыну, оплатив ему обучение в колледже, а затем и в институте, после чего договорились со знакомым, устроившим Дюма на завод компании Corde Motors, производящей двигатели для истребителей. Свою будущую жену молодой инженер встретил еще в институте, а уже после получения диплома посетил с ней ЗАГС, узаконив бурный, полный страсти, роман. Когда же Джеймс получил должность старшего инженера и окончательно стало ясно, что грядущая жизнь будет стабильной и сытой, Мона забеременела, да еще и сразу двойней. Годы шли, Дюм умудрился дорасти до руководителя отдела разработок технологических процессов. Для громадного завода, входящего в компанию Corde Motors, это более чем весомо. К этому времени дети, сыновья Джеймса уже пошли в школу и демонстрировали хорошую успеваемость, участвовали в соревнованиях и вообще казались едва ли не идеалом. Однако, красивая сытая жизнь была омрачена смертью родителей, погибших во время крушения пассажирского лайнера, врезавшегося в астероид из-за сбоя в работе навигационного и... С этого момента Джеймса начали преследовать неудачи. Вначале, компания Corde Motors через суд признала патенты Дюма своей собственностью, использовав в качестве мотивации тот факт, что инженер проводил разработки с использованием корпоративного оборудования и на заводе организации, а не полностью за свой счет. После этого лицензионные отчисления, изрядно пополнявшие семейный бюджет, прекратились. Естественно, это повлекло за собой и другие проблемы. Жена и дети, привыкшие жить не широкую ногу и не считать деньги, оказались вынуждены умерить аппетиты, что послужило причиной многочисленных домашних скандалов. Мона не стеснялась демонстрировать свое недовольство резко ухудшившимся уровнем жизни и серьезным урезанием расходов. Марк и Стен тоже не выражали радости от того, что им перестали постоянно покупать новые КПК, портативные игры и приставки, а одежду принялись приобретать не в дороге магазинах верхних уровней, а в местах куда проще и скромнее. Ко всему прочему, из-за возникших сложностей с деньгами, мужчина решил прекратить помогать родителям Моны, что еще больше взбесило жену. Годами инженер выделял для ее родственников достаточно значительные суммы, благодаря которым они не только разобрались со своими долгами, но и отправили второго ребенка учиться в институт.